Картина меняется, когда его должник Антонио становится банкротом. Шейлок по условию должен взамен уплаты вырезать фунт мяса из тела своего кредитора. Напрасно жених Порции Бассанио предлагает Шейлоку внести всю сумму за своего друга, даже втрое уплатить по векселю. Напрасно Дош на суде пытается запугать еврея законами и смягчить его просьбами. Шейлок стоит на своем. Ему не нужны деньги, ему нужна кровь его врага. Он вырежет сердце Антонио. Он громко взывает к справедливости. Чего же стоит Венецианская республика, если она не уважает право чужестранцев, ведущих с нею торговлю? Дош уступает, и Шейлок сбросил маску. Его плечи выпрямились, он словно вырос. Гордо поднялась его голова в тюрбане. Голос зазвучал угрозой и силой. Невыносимым блеском засверкали глаза, устремленные на жертву. Он точит нож, пока друзья плачут и обнимают обреченного на гибель Антонио. Шейлок страшен. Входит Порция, переодетая адвокатом из Рима. На ней черная мантия, шапочка, белокурый парик. Она произносит блестящую, страстную речь в защиту Антонио. Шейлок гордо и упорно стоит на своем. Он не идет ни на какие компромиссы, не льстится даже на крупный выкуп. Порция как бы соглашается с приговором. Пусть Шейлок вырежет фунт мяса близко к сердцу Антонио. Так суд решил, так говорит закон. Свирепый и стремительный подходит Шейлок к Антонио и засучивает рукава. Нож сверкнул в его руке, все потупились, все отвернулись в ужасе. Одна Порция стоит бесстрастно на своем возвышении. Она протягивает руку повелительным жестом. «Нет, погоди, еще не все. По этой расписке ты имеешь право взять лишь мясо фунт. В ней именно фунт мяса написано. Но право не дает она тебе ни на одну кровинку. Итак, бери, что следует тебе, фунт мяса. Но вырезывая мясо, коль каплю крови христианской ты прольешь, твои имущества и земли возьмет казна республики себе. Таков закон Венеции». «Таков закон?» — спрашивает ошеломленный Шейлок. Он озирается, как затравленный зверь. «Но если так, отдайте втрое мне по векселю, и пусть себе уходит христианин». Но Порция беспощадна. Теперь она ссылается на решение суда. «Пусть жид вырежет мясо. Но если хоть на волос наклонится игла твоих весов, то смерть тебя постигнет, имущество ж твое пойдет в казну». Голова Шейлока опускается на грудь, плечи опять сгорбились, руки его трясутся. Он тихо говорит: «Отдайте мне капитал, и я сейчас уйду». «Он от него отрекся пред судом», — напоминает Порция Дожу. Шейлок шатается. «Неужели не получу и капитала я?» — хрипло спрашивает он и, задыхаясь, рвет ворот своего кафтана. Порция отвечает: «Получишь ты одну лишь неустойку». «Мне нечего здесь больше толковать», — гневно срывается у Шейлока, и он идет к выходу неверными шагами. Но Порция останавливает его. Теперь не Антонио, а он, Шейлок, подсудимый. Он посягнул на жизнь благородного венецианца, и сейчас его собственная жизнь в руках Дожа. Казнитель миловать — это его право. Но часть имения Шейлока по суду пойдет тому, кому он угрожал погибелью. Другую ж половину берет казна республики.